11. Снаружи осень, злополучие голых ветвей кизиловых, как при монголах, брак серой низкорослой расы и желтой массы, вернее, сношение, и никому нет дела до нас с тобой, мной овладело оцепенение сиречь твой вирус. Ты удивилась, узнав, как сильно заражает сонность и безразличие, рождая склонность расплачиваться с планетой ее монетой.